Ситуация. Можно слышать, чтобы быть счастливым, надо быть свободным от супружества, от семьи. Часто идет поиск альтернатив семье. Выразите свое отношение к институту брака. Решение. Семья – это естественное явление, то есть нормальное и необходимое. Если человек здоров, то семья, рождение и воспитание детей воспринимается как нечто само собой разумеющееся. У нормального, физически и нравственно здорового человека не возникает сомнений в необходимости семьи. Другое дело, с кем и как создается семья.